Глава 39. Флафанора против мисс Хекс. Оставив толпу своих злых подружек в стороне, мисс Хекс шла по улице одна, а за ней осторожно кралась Флафанора. «Ты!» — старуха ткнула пальцем в пироги пирожные, и вот и все. «Ты будешь Бри!» Щелкнула пальцами, и кондитерская превратилась в огромный кусок сыра. «Ням-ням!» Довольно пробормотала мисс Хекс и пошла дальше. Фонарь она превратила в кусок вонючего сыра с синей плесенью. Клаттербокс стал камамбером и теперь источал характерный аромат. Мисс Хекс шагнула к нему и с наслаждением лизнула. Флафанору чуть не стошнило. «А ты будешь чеддер!» презрительно бросила мисс Хекс, проходя мимо магазина миссис Брю, и снова щелкнула пальцами. Добрые ведьмы, которые прятались в магазине, с ужасом выскочили наружу, бросились бежать и налетели прямо на толпу злых ведьм. Флафанора нервно сглотнула. И тут мисс Хекс резко развернулась и заметила ее. «Ты!» — прошипела старуха. «Сейчас же прекратите свои вонючие безобразия!» — воскликнула Флафанора. Мисс Хекс только рассмеялась. Флафанора щелкнула пальцами, но старуха увернулась от ее заклинания и снова мерзко захихикала. Девочка едва успела отскочить. Прямо перед ней рухнул фонарь из голубого сыра. Когда она выбралась из-за него, мисс Хекс уже сбежала. «Вот жаба!» — буркнула Флафанора, глядя, как вредная старуха плывет по воздуху прямо к липовому дому.